Глава 168. Гай Кримсон. Победная церемония завершилась гладко. Некоторые эволюционировали неожиданным образом, а эволюцию других пришлось отложить, но никто не впал в ярость. В целом, успех, могу сказать. Но не время было расслабляться. Мы ведь все-таки по-прежнему находимся в состоянии войны. С войсками, которые вторглись в Темпест, разобрались полностью, но еще были воздушные корабли, двигающиеся с севера морским, скорее воздушным путем. Я уже связался с Руминос и Хинатой. Хм, я их просто переверну с ног на голову! Заявила Руминос. Я не думал, что она станет так усердствовать для обычных людей. Но Совет и Святой Город Рубериос подписали с нами договор о сотрудничестве. Северно-западная армия была расположена вокруг Рубериуса, служила средством перехвата западных государств. Другими словами, именно там было лучше всего расположить это войско, поскольку Рубериус находится на западе. Кроме того, штаб религии выделил множество святых рыцарей, и Рубериус тоже обладал своим войском. Хината, возглавлявшая комитет, и Руминос не проявляли друг другу особой враждебности, и это, пожалуй, было нам действительно на руку. Ну, достаточно просто сотрудничать. Руминос, возможно, просто хотела помогать Хинате, но ее причины на это были неважны. После связи с Хинатой я отправил резервное войско, служившее нам подкреплением, обратно в Инграссию. Если их расположить в Темпесте, затраты на питание и жилье оставят большую дыру в нашем бюджете. Их быстро разместят в Рубериусе в качестве поддержки на случай, если Руминос прижмут. Темпест стал точкой, в которой соединялась деятельность Совета и Комитета, поэтому остальные страны были заняты подготовкой. Вскоре большинство путешественников тоже будут проходить через Темпест, но сейчас эта роль отдана Инграссии. Но из тех, кто путешествовал сам по себе, многие пользовались возможностью пройти через Темпест. Примерно треть солдат и искателей приключений предпочли не возвращаться в Инграссию, а временно поселиться в королевстве Бурмунд и окружающих городах, чтобы посмотреть, как развернутся события. Они не могли перебраться в Темпест, потому что было налажено еще немного торговых путей. Однако они ожидали, что эта страна станет культурным и экономическим центром меньше, чем через 2 года. Они поступили мудро, решив понаблюдать за ситуацией. По этой причине в Инграссию были отправлены только армии из 2 стран, которые послужили бы подкреплением для северно-западной армии, когда настанет время. Хотя если мы ожидаем, что 300 воздушных судов укомплектованы полностью, это будет значить примерно 100 тысяч солдат. С точки зрения логистики, вполне вероятно, что они будут набиты полностью. По словам Калгурио, каждое воздушное судно, или скорее воздушный корабль, как он настаивал, могло нести 400 солдат. Чтобы управлять кораблем, требовалось минимум 50 магов. Транспортировка звериного корпуса была поручена человеку, которого звали генерал-майор Замт. Вероятнее всего, что оставшиеся члены Легиона воздушных бойцов будут учеными. Большинство элитных магов были приданы армии вторжения в надежде изгнать Вельдра Дано. Поэтому, включая некоторое количество дополнительных магов, на каждом корабле их должно быть около 1000. 30 тысяч для управления, 30 тысяч бойцов звериного корпуса, 30 тысяч зверей. Вероятно, общая численность приближающейся армии – 90 тысяч. Еще Замт не поставит ученых на передовую. Таков был прогноз Калгурио. Они планировали одновременное вторжение, и воздушные корабли уже были размещены. Поэтому им оставалось действовать по собственному усмотрению. Ну, прогноз, пожалуй, был верный. Если остальные ученые, то едва ли они окажут какую-то помощь в бою, хоть их и взяли с собой. И еще должно быть сколько-то ремонтников, наверное. 100 000 – легкотня, хвасталась Руминос. 300 святых рыцарей и ее личные 400 рыцарей крови. Рыцари крови были сильнейшими из рыцарей-вампиров, которые сами по себе все были уровня Эй. Армия элитных рыцарей. Однако, принадлежа классу рыцарей, низшему из аристократических классов, силой они были равны святым рыцарям. Вампиры, подобно демонам, вырастали в силе, восходя по классам аристократии. Утверждалось, что высшие дворяне обладают силой, сравнимой с целыми армиями. Они никогда не появлялись во множестве. 700 бойцов превосходящих уровней сами по себе были великой военной силой. Более того, были и протеже Руминос, 7 небесных мудрецов. Видимо, это люди-паладины, прошедшие эволюцию. Они не были вампирами, но продолжительность их жизни была сильно увеличена, что делало их наполовину духовными формами жизни. Паладинов воспитывали в святом городе Рубериос, а потом Западная Церковь Святого использовала их в боях. Преодолев множество опасных для жизни ситуаций, кто-то из них изредка мог эволюционировать. Люди после эволюции становились мудрецами. Герои – отдельная тема, а вот мудрецы приобретали силу, равную силе архидемонов. Вампиры высшего аристократического класса по боевой мощи были сравнимы с старыми владыками демонов, и у Руминос их было прилично. Когда у Руминос есть семеро этих высших дворян, если она возьмется за дело серьезно, то легко справится с этим сражением. Ну и просто на всякий случай я открыл врата переноса и отправил для поддержки ей святых рыцарей во главе с Арно, которые проживали в Темпосте. В последнее время Арно тренировался с Альбертом. Его много раз убивала Апита, но он не терял присутствие духа. Он отправлялся на расправу Апита снова и снова. Можно было обеспокоиться вопросом, не приобрел ли он каких-нибудь странных фетишей. Впрочем, не мог ли он теперь возвыситься до мудреца благодаря этому? Его мастерство мечника уже было достаточным, чтобы он не уступал архидемонам. После возвышения его сила окажется на уровне Альберта. Кстати, про Альберта. Он принял мучительную смерть, будучи на грани становления мудрецом. Однако он стал паладином смерти и обрел чудовищную силу. Метод отличался, но по сути он получил силы, сравнимые с силами мудреца. Более того, его магическая сила росла больше 1000 лет. Вместе с Адельманом, и пребывая под действием инверсии святого и демонического, они могли подняться от мудрецов до класса святых и получить святую мощь. Честно говоря, это довольно необычное усиление. Альберт позволил Арно вникать в методы подлинного мастерства, и его навыки мечника отчетливо улучшились. Его 1000-летняя тренировка привела к высочайшей специализации в одном единственном искусстве. То есть я получил от Руминос уверенный ответ и не особо беспокоился о необходимости оказывать поддержку. Этот вопрос был решен, и победная церемония была совершена с чистой совестью. Другая сторона еще не была готова, и сейчас мы расслаблялись, но незачем было думать насчет «что если». Даже в плане времени у нас был запас. Но как бы то ни было, все ритуалы Вознесения завершились успешно. Теперь всем, кто их прошел, настало время потрудиться, чтобы действительно овладеть своими новыми силами. О-ха-ха-ха-ха! Я рад, что это прошло хорошо. Я сейчас вернусь в командную комнату. Ага, и я! С радостными лицами Вельдер и Рамирис отправились обратно в командную комнату. Эй, вообще-то это место мы используем во время войны, это не комната для игр. Да, мы ведем войну, но эти ребята просто хотели повозиться с большим экраном, чтобы поглядеть на места, в которых станут играть. Разведывательное заклинание обходилось дешево и активировалось постоянно. Это не было особой проблемой, и я сделал так, чтобы им могли пользоваться все. Оно показывало на каждую часть мира, но диапазон действия у него был большой. Эти двое в последнее время наслаждались пейзажами разных частей света при помощи этого заклинания. Кончится война, и отправимся развлекаться! Я сам это сказал, и вот к чему это привело. Они внимательно заранее исследовали места, куда можно отправиться. Хорошее сравнение, все равно, что провести полевое исследование перед путешествием. Эти двое жили уже так долго, но так и не узнали мир как следует. Они предвкушали это куда сильнее, чем я. Ну, они развлекаются, так что все хорошо. Ладно, я потом к вам присоединюсь. Сказал я им вслед. Думаю, мне придется внимательно направлять их поиски. Потому что я чувствую себя в ответе за них, как их хранитель. Уж, конечно, не потому, что я тоже хочу поразвлечься. Вельдер и Рамирис вернулись в лабиринт, и приближенные тоже после поздравлений. Некоторые из них все еще отчаянно пытались совладать силами, полученными при эволюции, и я напоследок попросил их не торопиться. Ответственные за домашние дела, Ригурда и Мьор Майлз, взялись за уборку. Я был очень благодарен. Мьор Майлз даже управлялся с визитами всех послов, прибывших из других государств. И он не забывал упоминать о запланированных в течение года событиях и об особой продукции лабиринта. Он был действительно полезным вложением, и теперь стал для нас незаменим. Я выразил им свою признательность, и они широко улыбнулись. А затем случилось вот что. Тревога. Обнаружено быстрое приближение сущности с высокой плотностью энергии. Прибытие в данное место через 3 секунды. Владыка Мудрости Рафаэль сделал экстренное объявление. Я поспешил установить силовое поле, чтобы защитить всех присутствующих. Диапазон обнаружения Рафаэля примерно 20 километров. Чтобы добраться сюда всего за 3 секунды после обнаружения, это должно двигаться на невероятной скорости. Оно приближалось на скорости больше 20 махов, и не было возможности предупредить всех словами. Сейчас было не время впечатляться безумной скоростью. Как только я установил абсолютный барьер с королем Завета Уриэлем, вслед за ударной волной спустился один мужчина. На каменном полу арены, который в 10 тысяч раз прочнее бетона, теперь появилась большая вмятина. Ну и тип. Разрушение не было вызвано ни навыками, ни техниками, а только ударом его тела. Демоны-герцоги могут игнорировать законы физики и двигаться на сверхзвуковых скоростях, не создавая ударных волн, но... Этот тип явился, не проделывая никаких манипуляций с законами, просто потому, что это было утомительно. Немногим было по силам проделать что-то такое безумное. Троим, насколько я знал. Вельдер, Мелим и владыка демонов Гай Кримсон. Вельдер ушел, а Мелим тоже была по-своему осторожна, когда появлялась здесь. Я осознал это позже, но даже в свой первый визит она изо всех сил постаралась быть осторожной. Если бы Мелим приземлилась в полную силу, этого было бы достаточно, чтобы сдуть прочь любых слабых монстров. Она может показаться тираном, но была у нее и удивительно добрая сторона. Но сейчас Мелим здесь тоже не было. Остался последний вариант. И действительно, когда осела пыль, там стоял владыка демонов с огненно-рыжими волосами. Владыка демонов Гай Кримсон. Правитель из этого мира, вероятно, превосходящий силой меня. Вокруг повисло напряжение, и тени Совея эвакуировали гражданских вроде Ригурда и Мьор Майлза. Что такое с этим типом? Я не хочу сражаться прямо сейчас, ага? Эй, давно не виделись, Римуру. Кстати, какого черта ты делаешь, по-твоему? Что я делаю? Что ты делаешь? Что тут сказать, Гай завел непринужденный разговор. Он внезапно заявился по непонятной причине. Понятно, ты из тех, кто заботится о своих подчиненных. Ну, извини. И взрыв напалма! Произнеся какие-то извинения, Гай внезапно выпалил заклинание разновидности теплового взрыва. Адское пламя вспухло, приняло форму дракона и взвилось в направлении тех, кто приближался к Гаю со спины. Тестароса, Ультима и Каррера. Дракон разделился на трое и окутал девушек. Невероятно, но демоны-герцоги, обладающие сильным сопротивлением магии, не смогли защититься от атаки Гая. Адские драконы прогрызли множество слоев магических барьеров и нанесли критический урон всем троим. Сам я тоже мог такое проделать, но мне не по нутру пришлось то, что такое сильное заклинание было использовано без слов. Вот удивительно. Эта атака не убила их. Значит, они демоны-герцоги? В преисподней еще такие водятся? Или они эволюционировали уже здесь? Ну да ладно. Демоны-герцоги сильнее непробудившихся владык демонов. Но я уже некоторое время назад ощутил присутствие пробудившихся владык демонов. Что там с ними? Гай произнес это, игнорируя троих лежавших на земле, которые не смогли защититься от его магии. Ты шутишь, что ли? Он почувствовал пробуждение на таком большом расстоянии? Вот что я думал, когда владыка мудрости Рафаэль-сан меня приободрил. Решение. При наличии связи с голосом мира, пробуждение сущности можно почувствовать из любого места. То есть и когда кто-то приобретает высочайший навык? Решение. Это возможно. Однако при наличии нескольких высочайших навыков может не получиться заиметь новый. Понятно. Я легко ощутил это, когда Юки обзавелся своим. Вот в чем причина, наверное. Я вроде как хотел быть в курсе таких вещей, но похоже, что владыка мудрости Рафаэль следовал правилу отвечать только когда его спросят. Руминос вроде бы тоже обладала высочайшим навыком. Однако разновидность силы невозможно было определить, не собрав информацию о ней или не увидев ее лично. Я подумал, что Гай каким-то образом узнал о моих высочайших навыках, но скрывать их было невозможно на самом деле. Значит, если уже есть какой-то высочайший навык, то новые обнаруживаться не будут. То есть Гай не понял, что у меня их несколько. Решение. Тревожиться не о чем. Король обжорства Вельзевул считается единственным, а остальные скрыты. Как и ожидалось от сенсея. С ее помощью даже Гая можно легко обмануть. Хотя я все еще не могу расслабиться, думая, что он не знает. Эта беседа с Рафаэлем заняла всего миг, и пора было подумать, как разобраться с Гаем. Трое, атаковавшие его, ощутили его опасно высокий уровень силы и быстро выдвинулись, чтобы устранить врага. Действительно, у него было необычайно высокое количество высокоплотной магии, и арена пострадала. Учитывая, что ни его связи, ни боевые способности не были известны, решение нанести упреждающий удар не обязательно глупое. Они, наверное, думали обо мне и атаковали без жалости. Однако враг был им не по силам. Внезапная атака трех демонов-герцогов даже близко не являлась проблемой для Гая, сильнейшего владыки демонов. Будь я на его месте, может и пропустил бы удар. А еще вопрос, что это за магия? Что вообще нужно сделать, чтобы нанести магический урон демонам-герцогам? Решение. Это сложение эффектов. Похоже, что он сочетает эффекты высочайшего навыка и заклинания. Это возможно? Выходит, да. Все-таки я видел результат своими глазами. Ну, если это возможно, я хочу это попробовать. Я оставил этот вопрос Рафаэль-сан. Нужно было сосредоточиться на ответе Гаю. Что происходит? Ну, раз уж ты спрашиваешь... Эти трое почувствовали, что ты опасен и напали. Прости их, пожалуйста. Но ты так внезапно появился. Ты тоже в какой-то мере виноват, разве нет? Я проигнорирую разбитый пол. Без обид, хорошо? А, да, извини за это. Я могу просто телепортироваться в места, где уже бывал, и уже давненько не летал. Приложил чуть больше сил, чем нужно, и не смог остановиться. Виноват. До тех троих мне дела нет, не беспокойся. Демоны не могут не сражаться. Вообще, я хочу, чтобы ты объяснил насчет тех вознесшихся, окей? В таких условиях уже можно спокойно работать. Как бы то ни было, я избежал вступления в войну с Гаем. Точнее, я серьезно рад, что он пришел не уничтожить меня или что-то такое. Диабло уже ощутил, что Гай был невраждебен, но демонам-герцогам еще нужно над этим поработать. Мы не могли позволить себе немедленно уничтожать кого бы то ни было. Сейчас о них заботится Диабло. Наверное, уже читает свои суровые лекции. И хорошо, что большинство остальных не смогли пошевелиться от его давления или находились в лабиринте, занятые своей эволюцией. Было бы досадно, если бы еще больше их захотели подраться. При этом Шион, всегда ищущая боя, теперь находилась рядом со мной, наблюдая за Гаем. Она поняла разницу в их силе и решила хотя бы послужить мне щитом. Это было действительно удивительно. Она поистине повзрослела. Как бы то ни было, Гай, похоже, не держал открытой вражды, так что все могли еще немного расслабиться. С такими мыслями я повел Гая в комнату для гостей.